шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки, и кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки, не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки. Ну, а кошки мяу, это кошки на раду биби, это ты. Шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки.